«Хорошо, хорошо, пошли поговорим». Он утащил Делла в узкий коридорчик, ведущий в общий зал. Найт забеспокоился, вытягивая шею, и хотел было отправиться следом, но Шустс удержал его. «Дай им разобраться. Не лезь ради бога». Рыжий некоторое время топтался у выхода из чиллаута и наконец высунулся в коридор, развязно крикнув: «Эй, солдатик, ты скоро». С этими словами он покинул чиллаут, а Найт прилагал огромные усилия, чтобы не сорваться с места и не кинуться туда, к ним. В воздухе сгущалось предчувствие чего-то темного, тяжелого, опасного. Ладонь Шустса надежно сжимала локоть, и Найт не шевелился, напряженно ожидая развязки. «Ты не должен так жить», — послышался вдруг крик Делла. Через несколько минут он вернулся в чиллаут. Найт почувствовал невероятное облегчение и, приблизившись, похлопал друга по плечу и негромко проговорил: «Пойдем, не надо было тебе говорить с ним, зря только расстраиваешься». Делл ничего не ответил. Найту не понравился его застывший, холодный взгляд. Вскоре компания молодых киборгов вышла на улицу, села на байки. Делл вдруг спрыгнул с седла, размашисто прошагав обратно в клуб. Найт перекинул ногу, намереваясь слезть со своего байка и кинуться следом, но Шустс опять остановил его. «Найт, я тебя прошу, не лезь, ты многого не знаешь». Найт сжал челюсти. «Да, он чужой, это не его ума дело. Кто он Деллу, в конце-то концов? Чудик, поющий колыбельные и заваривающий чай». Делла не было довольно долго. Найту показалось, целый час, хотя на деле и 15 минут не прошло. Но вот он появился снова, какой-то бледный, резкий, и Найт почувствовал страх, настоящий страх. Он как будто чуял далекий запах крови. За Деллом тянулся невидимый, неощутимый, черный шлейф убийства. «Что он натворил, что?» «Делл, с тобой все в порядке?» — спросил Шустс, хмурясь. «Да, в полном», — коротко буркнул тот, заводя байк, и рванул с места. «Эй!» — крикнули ему вдогонку соратники, и погнались за ним. Делл гнал, что было сил. Найт прекрасно помнил, как он умеет летать по дорогам. Куда же он несется? Встречный ветер забивал крик «Стой!» глубоко в глотку. Найт будто во сне видел, как неумолимо удаляется Делл. Его никто не догонит. Улица тянулась всего на пару километров, упираясь в высотный дом и огибая его двумя рукавами. Делл прибавил скорости. Он летел прямо на этот дом, странно петляя, как будто хотел свернуть, но какая-то неведомая сила возвращала его обратно. Машины и муверы шарахались в стороны, освобождая дорогу. Что он задумал? Неужели? Найт орал изо всех сил: «Стой! Стой, Делл!» Но тот не слушал его, а быть может, и не слышал. Внезапно его обогнал приземистый серебристый мувер. Он поравнялся с Деллом, и в следующую секунду из окна высунулась металлическая рука, отдаленно напоминающая часть эндоскелета, схватила Делла за шкирку и втащила в мувер. Потерявший управление байк врезался в стену дома и разлетелся огненными обломками. Мувер плавно описал дугу и притормозил у обочины. Киборги подъехали ближе, соскочили с байков и бросились к неведомому спасителю Делла. Из мувера грациозно выбрался высоченный и крупный киборг в белоснежной короткой шубке и в темно-синем латексном платье. Поставив искусственную руку на бедро, он нервно закурил тонкую сигаретку в мундштуке и нахмурился. «Ну и что это значит? Я, конечно, уважаю солдата, который некогда содействовал поимке государственного преступника, но это не дает ему права устраивать бойню в моем заведении. Что с этим делать будем, а, дорогуши мои?» Найт застыл на месте. Предчувствия не обманули его. Ни для кого не секрет, что паноптикум построен на личные средства мастера Шакса, и он является непосредственным, прямым хозяином клуба, а этот киборг, кажется, Блиссаргон Баркью, по проверенным слухам его бывший любовник и по совместительству директор клуба. Получается, что Делл причинил ущерб хозяину лично. Вдруг Найт моргнул от узнавания. Это же тот самый киборг-проститутка, которого он встретил в родной Браксе. Кажется, Близ. Ну да, все сходится. Удивительно, как он изменился. И где-то успел потерять левую руку и глаз. Интересно, почему же заменил такими старомодными на вид киберпротезами? Впрочем, на самом деле Найта интересовала лишь участь Делла и ничего кроме нее. Тем временем Блиссаргон Баркью достал из кармана коммуникатор. В общем, так, сейчас решим, что делать с этим стрелком. Он отошел, чтобы киборги не прислушивались к его разговору, и с кем-то недолго беседовал, вышагивая туда-сюда перед мувером, на переднем сидении которого сидел Делл. Слишком неподвижно сидел. Ну вот, Блиссаргон спрятал коммуникатор. Забирайте вашего буяна и прополощите ему мозги как следует. Он поднял дверцу мувера, Шус сунулся внутрь и потряс Дела за плечо. Эй, вылезай, эй. Дел таращился в пространство ничего не видящими глазами и не шевелился. Дел. Снова потряс его за плечо Шус. Блиссаргон наклонился, заглядывая в салон. Пощелкал пальцами стальной руки перед носом молодого киборга. Никакой реакции. Блиссаргон медленно распрямился. «Плохо дело, дорогие мои», — сказал он совершенно серьезным голосом. «Он в коме». Найв почувствовал, что ноги его стали будто ватными. Пришлось прислониться к байку. «Почему?» — едва пошевелил он губами. «Ну, вероятно, потому что после убиения своего любовничка он пытался покончить жизнь самоубийством, вмазавшись на всей скорости вон в тот образчик позднего имперского модерна». Из-за конфликта сознания с программой антисуицид наверняка нарушились некоторые процессы в его мозге. А он, КХМ, это обратимо. Блиссаргон ничего не ответил, лишь вытряхнул тлеющий окурок из мундштука на асфальт и уселся за руль. Поехали скорее в госпиталь. Чем раньше им займутся кибербиологи, тем больше шансов. По белому коридору размашисто шагал высокий сухопарый человек в форменном белом комбинезоне. На бейдже его значилось Винсентус Скоринг. Кибербиолог третьей ступени. Он хмурился, напряженно разглядывая данные на полупрозрачных листах тонкого пластика. У палаты он вздрогнул, резко остановившись. «Опять вы? Вы же были недавно». Найв поспешно вскочил с диванчика, подхватив потертый матерчатый рюкзак, и вежливо поздоровался. Потом склонил голову и проговорил. «Как он? Никаких улучшений. Состояние стабильно тяжелое», — устало произнес господин Скоринг. «Я же все сказал вам еще на прошлой неделе. Я подумал, что за это время могли произойти изменения. В положительную сторону. Увы, увы, молодой человек. Позвольте». Он обогнул высокого парня, будто дерево на дороге, и исчез в палате. Найт терпеливо дождался его. Вернувшись, господин Скоринг вздохнул и тихо проговорил. «Ну что с вами будешь делать? Хорошо, можете снова его навестить. Хотя совершенно ничего нового не увидите». Найв широко улыбнулся, сверкнув зубами, и шагнул в палату. Совсем крошечная комнатушка, обитая белоснежными панелями стеклопласта, в ней едва умещается громоздкий саркофаг с крышкой, прозрачной до половины. У изголовья саркофага маленький монитор, по которому непрестанно летят тысячи цифр. Машина самостоятельно восстанавливает поврежденные секторы электронной части мозга пациента или генерирует новые. Внутри саркофага, в мутной вязкой жидкости, медленно парит обнаженное смуглое тело, увитое многочисленными пуповинами капельниц. Волосы Дела отросли за 6 месяцев, колышутся, словно водоросли, иногда задевая открытые глаза. Но Дел не моргает. Он может слышать, видеть и чувствовать, но в остальном его организм пребывает в полном оцепенении, сходном с летаргией. Най наклонился над крышкой, поближе к динамику, и погладил ее ладонью. «Я читал древнюю сказку про принцессу, спящую в хрустальном гробу», — проговорил он. «Она проспала 100 лет, чтобы дождаться своего принца. Поцелуй любви вернул ее к жизни. Правда, красиво». Най неловко улыбнулся, не встретив никакой реакции. Потом он сел на пол, прислонившись спиной к саркофагу и слушая все такие же ровные и размеренные тоны сердца. «Жаль, что я не принц, а ты не принцесса. Ха!» Он помолчал. «Дел, проснись. Мастер Шакс имеет полное право приказать отключить систему жизнеобеспечения. Ты слишком долго спишь». Сердце Дела не дрогнуло, в палате раздавалось тихое и ровное пип, пип, пип, пип. «Он не стоит этого, Дел», — буркнул Найт, угрюмо глядя в пол. Тоны стали пикать быстрее. Найт поднял голову, встал, снова склонился над саркофагом. «Никто на свете не стоит того, что ты с собой делаешь, Дел. Ты ведь можешь выйти из комы. Кома киборгов отличается от комы простых людей. Если ты будешь идти на мой голос, то выкарабкаешься. Если тебе больше незачем жить, тогда живи ну хотя бы для меня. Тебе же все равно теперь, да». Глаза Дела оставались неподвижными и безразличными. Найв тщетно пытался увидеть в них хоть какое-нибудь движение мысли. Это были глаза куклы. «Баю-баю, белый зая», — неровно пропел Найв, чувствуя, как слегка давит за грудиной. «Никакой реакции. Его больше нет, а я есть. Я тебя никогда не брошу». Дел не шевелился, лишь медленно качался в толщах физраствора, как утопленник на дне озера. Вдруг двери разъехались в стороны, и на пороге показался господин Скарвинг. «Вы все еще здесь, юноша!» — сокрушенно зашипел он. «Через минуту вас не должно тут быть!» Кибербиолог с взволнованным видом выглядывал в коридор. Найт спохватился. «Чуть не забыл!» С этими словами он выудил из своего рюкзачка стеклянный шар и поставил на крышку саркофага. «Это тебе! Выздоравливай скорее!» — быстро прошептал он, бегло погладил на прощание крышку и поспешил к выходу. На пороге он едва не столкнулся с мастером Шаксом, но мгновенно вытянулся в струнку, четко склонив голову. Молодой киборг даже не успел изумиться тому, насколько же хозяин одного из крупнейших городов империи не похож на своих коллег. Невысокий, полноватый, но главное, одетый в нечто совершенно невообразимое. Кажется, в старину это называли камзолом. Впрочем, под цветастой парчой поблескивал латекс вполне современного корсажа, маскировавшего не слишком-то поджарый живот мастера Шакса. Ответив на приветствие своего воина сдержанным кивком, хозяин Недреда скрылся в палате, и пока створки дверей смыкались, Найт успел заметить, что господин Скарвинг торопливо убрал шар с крышки, поставив его на пол. Вздохнув, молодой киборг зашагал по коридору, сунув руки в карманы брюк и глядя под ноги, и на углу врезался в чью-то широкую грудь. «Ох, извините!» — воскликнул он, вскидывая голову, и увидел перед собой Блиссаргона Баркию. Благодаря высоченным каблукам взрослый киборг смотрел на парня чуть сверху, что было для Найта непривычно. «Какая встреча!» — усмехнулся Блиссаргон, дрогнув выщипанной бровью. Вторая бровь скрывалась под декоративной стальной пластиной вокруг киберпротеза левого глаза. «Что-то в последнее время мы с тобой видимся все чаще и чаще, дорогуша. Дай-ка угадаю, ты навещал своего возлюбленного психопата. Почему это психопата?» Най вспыхнул так сильно, что даже ощутил пульсирующий жар в щеках. «Хм, значит, против возлюбленного ничего не имеем». Усмехнулся Блиссаргон, и в уголке его единственного глаза собрались отеческие морщинки. «Эх ты, дурень, нашел, в кого влюбляться!» Найт возмущенно приоткрыл рот. «Да брось!» Блиссаргон с удивительным изяществом отмахнулся своей механической рукой. «А то я не видел, как ты побледнел, когда я сообщил о его коме. Хотя куда тебе уж дальше бледнеть?» Найт заложил руки за спину и отвернулся, закусив губу. «Вы что же, запомнили?» «Господин Баркию». Полгода прошло. Блиссаргон взял его за подбородок металлическими пальцами, способными дробить кости, как печенье, и, заставив посмотреть на себя, произнес серьезным тоном. «Я все помню, даже то, что было еще раньше. Как удивительно порой судьба подстраивает встречи, не находишь?» Най поймал себя на том, что неотрывно смотрит на его жирно накрашенные губы. Они остановились и медленно растянулись в улыбке. Мелькнуло полузабытое воспоминание о блаженстве, которое эти губы дарили. Най вскинул глаза. Блиссаргон усмехнулся и поцеловал его в щеку. «Иди, малыш, иди. С твоим дылом все будет хорошо, я тебе обещаю». Най кинулся к лифту, оттирая ладонью помаду со щеки. Блиссаргон проводил его взглядом и прошагал к диванчику неподалеку от дверей палаты. Уселся на него, вальяжно закинув ногу на ногу, и задумчиво закурил. Глава 33. Неделю Найт не находил себе места. Он боялся снова идти в госпиталь, потому что вполне мог застать там пустой саркофаг. Как правило, впавшему в кому киборгу дают шанс. Если за полгода он не приходит в себя, его эвтонируют. Мастер имеет на то полное право. Киборги принадлежат ему почти так же, как оружие и техника. Неспроста же господин Шакс наведался тогда в палату Дела. Он должен лично подтвердить решение об эвтаназии. Найт старался забыться тренировками, но не мог избавиться от мысли, что видел Дела в последний раз. Он очень хотел, чтобы произошло какое-нибудь чудо. Либо мастер дал своему верному воину еще пару дней, либо Дел вышел из комы. Хотелось верить и этому странному типу, Баркию. Что-то в его тоне заставляло ему верить. «С твоим Делом все будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо». Найт сел на постели. В узкие стрельчатые окна общей спальни сочился неоновый свет ночного мегаполиса. Одевшись, молодой киборг осторожно вышел. Он бродил покрытым мостам, безучастно смотрел на город и не следил за временем. Может быть, прошел час, а быть может, полночи. Такие колоссы, как Недред и прочие города с населением свыше 10 миллионов, никогда не спят. По артериям дорог носятся машины и муверы, В воздухе с каждым годом все больше появляется новомодных флаеров, стены небоскребов украшены громадными плазменными экранами, на которых никогда не прекращается поток рекламы, иногда медленно плывут платформы с рекламными панелями. Люди, обитающие на средних уровнях, пытаются жить в соответствии с идеалами, демонстрируемыми на этих панелях, чаще всего тщетно. Обитатели более низких уровней заняты насущными вопросами выживания и лишь изредка задирают головы, чтобы тоскливо проводить взглядом яркие кусочки чужой, невероятной жизни. Те, кто живет на вершине города, почти никогда не покидают своих комфортных защищенных домов, соединенных с сооружениями инфраструктуры, закрытыми переходами, мостами и тоннелями. И все эти люди похожи на цветы в саду мастера Ирона. Когда приходит пора засыпать одним, другие только-только пробуждаются. Най перебрался за ограждение громадной лоджии и уселся на широком парапете, обхватив одну ногу руками, а вторую спокойно свесив вниз. Холодно. Декабрь начинался бесснежно, но температура была вполне зимней. Най плотнее запахнул плащ и вздохнул. Он ощущал покой и свободу. Под его ногами сотни метров пустоты, над головой расчерченная линиями мостов сизое небо. Его будто обнимало неоновое марево, наполненная мириадами разноцветных звезд. Жаль только, настоящих звезд не видно. Найт вернулся в казарму перед побудкой. Многие уже встали и, будто зомби, тащились в душевую. Шус, что удивительно, уже успел привести себя в порядок и выглядел вполне бодрым, хотя лег вчера довольно поздно. В последнее время он спал все меньше. Вероятно, сказывались последствия травмы. «Ты чего это лунатизмом страдаешь?» – спросил он Найта. Тот вздохнул, потерев лицо. «Не спится, из-за него волнуешься». Шус кивнул и с искренним сочувствием потрепал друга по плечу. «Не волнуйся. Ребята из его казармы говорят, что он вышел из комы. Неделю назад. Ну, в тот день, когда ты его в последний раз навещал». Сонливость Найта как рукой сняло. Он широко улыбнулся и просиял. «Говорят, нормально все, вроде бы последствий нет. Хотя будет дальше понятно», — продолжал Шус. «Вчера вот даже на задание отправился твой Дел. Называется, не успел к жизни вернуться, уже опять хочет с ней расстаться. А что за задание?» — буркнул Найт, стремительно мрачнее. «Да где-то в жуткой глухомани. Знаешь эти автономные города за границей империи? Там когда-то Китай находился. Ну вот, в одном из городишек неподалеку от пустыни Гоби творится нечто очень серьезное не только для Нидреда, но и для всей империи. Конечно, подробности я не знаю. Эти-то сведения удалось насобирать с миру по нитке. Там услышал, тут спросил. Почему же таким серьезным делом не занялись киборги из столицы? Почему туда, в конце концов, не послали хорошо вооруженный карательный отряд?» Хмурился Найт. «Откуда мне знать? Может быть, и посылали, да что-то сорвалось. Мастер Шакс очень дружен с принцем империи, вызвался посильно помочь правящей семье. Но почему Дела послали одного?» Взмахнув руками, воскликнул Найт довольно громко, на него даже оглянулось несколько соседей по общей спальне. «Не беспокойся, он лучший киборг мастера, он справится. Черт, Дел не должен был уезжать один. Почему не снарядили группу?» Кипятился Найт, не обращая внимания на доводы Шусса, казавшиеся неубедительными. «Слушай, мы всего не знаем. Думаю, если мастер не приказал эвтонировать Дела после более чем полугодовой комы, то Дел ему важен. Мастер не будет так просто разбрасываться хорошими воинами». Найт рассеянно кивнул и стал собираться на тренировку. Однако сразу же после нее отправился к координаторам с твердым намерением убедить их отправить его на поиски Дела. Получив отказ, Найт не успокоился, пока не собрал сколько было возможно информации о том, что творилось в Батл. Удалось выяснить, что на стороне преступников оказались воины из состава внешней киберармии Бета. А Бета, как и киборги Альфа, могли справиться практически с любым противником. Это уже попахивало переворотом. Что ж, тогда резонно, что Дел отправился без поддержки. Там, где не пройдет армия, один лазутчик прошмыгнет легко. Армия же наверняка спровоцирует нелегалов на открытое сопротивление. А уж сил-то у них точно хватит. Едва прознав, что неугомонный новичок собирает информацию о секретной операции под кодовым названием «Демиург Химер», координаторы настоятельно порекомендовали ему самовольно не предпринимать действий, которые могут повлечь за собой провал Дела. И только это заставило Найта отступиться от затеи. Он никогда не простил бы себе, если бы по неосторожности подставил друга. Оставалось только ждать. Найт изнурял себя тренировками, брался за любые, даже самые мелкие задания, только бы как-то отвлечься от своих мыслей и тревоги. Но время ползло слишком медленно, а в голову настойчиво ползли мрачные мысли. Конец всему наступил резко и совершенно неожиданно. В ничем не примечательное серое утро Найт проснулся и, хорошенько потянувшись, встал. Сначала не заметил, а потом застыл на месте. Ему показалось, что весь мир сжался до стеклянного шара на тумбочке рядом с его кроватью. Маленькая балерина протягивала к нему руки, а вокруг нее кружились серебристые искры. Найт коротко хохотнул и как был, босиком, в одних трусах, рванулся бегом из спальни в соседнюю казарму, порядком напугав тех соратников, что уже проснулись и собирались на тренировку. Дел спал, разметавшись на своей кровати, и изредка тихонько всхрапывал. С того момента, как Найт видел его в последний раз, он изменился. Теперь его волосы были серебристо-белыми, сбритыми не только с висков, но и с центра головы. Остались две пряди по бокам, которые можно было, к примеру, поставить гелем как рога, в последнее время это модно. Из-за этой непривычной прически Дел качался незнакомым. Найт как будто заново узнавал его, чужого, далекого. Впрочем, он разглядывал своего любимого всего мгновение, а потом стиснул в объятиях. Дел мгновенно проснулся и ловко выкрутился, отпихнув Найта. Тот со всего маху плюхнулся на задницу. Дел сел на кровати, осоловело хлопая глазами. «Мышь, ты, что ли, чего кидаешься, черт бешеный?» Потом он усмехнулся. Найт радостно рассмеялся, снова кинулся к нему и обнял. Проснувшиеся соседи Дела поглядывали на странную сцену искоса, кто-то посмеивался, кто-то качал головой. «Ну ты псих, а?» Дел похлопал Найта по широкой спине. «А если б я тебе шею свернул? Ты смотри, я, когда сплю, сперва делаю, потом думаю. Ты живой, живой!» Шептал Найт, крепко стискивая жесткий смуглый торс. «Эй, приятель, полегче!» Дел оглядывался по сторонам с растерянной кривой ухмылкой на лице. Кто-то прыснул со смеху. «Ребята, нам выйти!» «Ага, иди прямиком в задницу!» Огрызнулся на шутника Дел. Кое-как отцепив от себя Найта, Дел сжал его плечи и легонько встряхнул. «Ну чего ты, мышь? Все хорошо. Видишь, я живой и невредимый. Даже шарик твой не потерял. Ты его забыл у меня в палате». «Нет, я не забыл», — покачал головой Найт. «Это был подарок тебе». «Да что мне делать с таким подарком?» Дел почесал в затылке. Найт пожал плечом, смущенно улыбаясь. «Ну хорошо, пусть пока мой подарок побудет у тебя, лады», — сказал Дел. «У тебя он будет в большей сохранности. Штука-то редкая, редкая, как ты». Найт смотрел на него во все глаза, забыв о том, что сидит в чужой казарме на чужой кровати в одних трусах. «Ну», — Дел встал, — «ты иди лучше, увидимся на тренировке». Найт кивнул и встал. Вдруг Дел сказал: «Давай Новый год вместе отпразднуем, а? В паноптикуме, со всей компашкой, и вашей, и нашей. Посидим, выпьем, я тебе расскажу, как меня по пустыням помотало. Познакомлю с диджим, ну, координатором моим. Может, он и тебя координировать согласится». Найт посмотрел на него и заторможенно кивнул, все так же улыбаясь. «Говорят, когда у двух киборгов один координатор, они друг другу все равно, что братья». Затем он еще раз обнял Дела на прощание и вернулся в свою казарму. Время, словно компенсируя свою недавнюю медлительность, разогналось как локомотив и помчалось вперед. До Нового года, казалось, пролетело лишь пара дней. Шусс вынужден был отказаться от приглашения, как и многие парни из их казармы. Паноптикум – это удовольствие очень дорогое, особенно в новогоднюю ночь. Найту пришлось идти одному, но в одиночестве быть не пришлось. Дел сразу же познакомил его со своими друзьями. Дидж оказался бритым налысо очень серьезным парнем примерно одного с Делом возраста, в несколько старомодных очках. Сперва он общался немного натянуто, но после пары крепких коктейлей и выкуренных наркотических спиц он расслабился и занимал Найта разговорами в то время, как Дел отжигал на танцполе. В основном он рассказывал о похождениях Дела в батл, о которых тот сам счел нужным поведать. Найт слушал с искренним интересом и вниманием. Он был рад оказаться настолько близко с Делом, на том же расстоянии, что и его личный координатор. Все происходящее казалось ему ярким неоновым калейдоскопом. Все сверкало, переливалось, дышало радостью жизни. Не верилось, что Дел или он сам могут погибнуть в любой момент на любом задании. Сейчас смерти как будто не существовало. Дел весь вечер не снимал ядовито-оранжевых зеркальных очков, за которыми невозможно было разглядеть его глаз. Найту эти очки ужасно не нравились, и он постоянно порывался их снять, но Дел стойко отбивался. Они пили, дурачились, танцевали, охотно отвечая на настойчивые знаки внимания блиссаргановых девочек. Киборг не пьянеет, если приложит определенное волевое усилие, но Найт хотел быть пьяным. Он хохотал, таскал Дела на руках, тискал притворно пищащих сучек, лучших в этом городе, а вокруг кружилась малиново-зеленая и сверкающая, как драконья чешуя, самая изысканная в городе царство порока. Пробуждение было столь же ужасным, сколь прекрасным был прошедший вечер. Найт совершенно не помнил, как добрался до своей кровати и что творил вчера. Когда он, прилагая титанические усилия, отлепил лицо от подушки, солнце уже светило вовсю, удивительно ярко для зимы. Кое-как поднявшись, Найт почувствовал, будто его мозг всколыхнулся студнем и пару раз шлепнулся о стенки черепа. Во рту стоял мерзкий привкус, и вообще ощущения в целом были совершенно безрадостными. «С Новым годом, алкоголик!» — послышался радостный и бодрый голос Шусса. Найт поморщился и очень медленно сел на кровати. Шусс сидел напротив и протягивал ему запотевший стакан с минералкой, в которой шипела почти растворившаяся таблетка. «Мда, похмельный альбинос, это жуткое зрелище», — покачал головой он. Найт простонал и попытался уползти под подушку, но Шусс вручил ему стакан и заставил выпить. Найта едва не стошнило, но препарат подействовал мгновенно, и молодой киборг быстро пришел в себя. «Ну, рассказывай, как вчера нарушал моральные устои», — сказал Шусс, закидывая ногу на ногу. Лицо его было почти серьезным, как и тон голоса, но в серых глазах искрилось лукавство. «Ничего не помню», — виновато пробормотал Найт. «Жаль, что тебя с нами не было, ты бы мне сейчас все рассказал в подробностях. Ну, должен же я был дать тебе возможность побыть наедине с Делом». Найт вскинул лицо. Шусс мягко улыбнулся. Потом похлопал друга по плечу и встал. «Ну, пошли, а то челюсть расстроится. Представляешь, какой он после вчерашнего». «Да уж», — пробурчал Найт. «Тут не академия с новогодними каникулами, не отоспишься». Глава 34. После того, как Дел расправился с ученым по имени Фабиан Мигов и доктором Цвином Моргином, которые начали нелегально создавать так называемых суперхимер, в империи на некоторое время наступили спокойные дни. Редко выдавалось такое благословенное время в огромной стране, которая еще не прочно стояла на ногах, балансируя между оголтелым тоталитаризмом и пережитками законов Иура. Канцлер правил жестко, но зато наступил порядок. Даже республиканцы не высовывались из нор. Поговаривали, это все благодаря новому главному роботронику империи, по слухам, происходившему родом Искря. Он предоставил в распоряжение канцлера такие технологии, каких не видел свет. Чего стоит одна знаменитая «Ночь стальных пауков», как прозвали ее республиканские повстанцы. В сети некоторое время даже курсировали видеоролики, снятые редкими свидетелями. Потом ролики чудесным образом пропали даже из памяти персональных компьютеров обычных пользователей. Наверняка не обошлось без вмешательства хакеров, приписанных к тайной полиции. Впрочем, не мудрено. На видео были запечатлены поистине невероятные существа, которых не стоило видеть народным массам. Конечно, в империи существовали роботы, но по своему уровню они не дотягивали до творений главного роботроника и использовались главным образом на автоматизированных заводах. Най когда-то видел эти ролики и уже тогда восхитился талантом неведомого изобретателя. Он, словно бог, создал новую форму жизни, или не жизни. Как бы то ни было, крупных неприятностей пока не происходило ни в одном городе. Разве что не так давно при странных обстоятельствах погиб мастер Жиштов, хозяин Киламы, человек, очень близкий к правящей семье. Власть то ли принял по наследству, то ли захватил его дальний родственник, и об инциденте довольно быстро забыли. Однако новый хозяин уволил практически всех киборгов предыдущего, и они, вынужденные принимать вместо инъекций топливо, расползлись по всей империи, став настоящей головной болью стражей порядка. Мастер Шакс в основном боролся с расплодившимися нелегальными торговцами органами. Впрочем, банды киломовских киборгов тоже изредка досаждали ему. В ликвидации одной из таких группировок Найт успел принять участие вместе с Делом. По наводкам координаторов бывшие солдаты Жиштова обосновались на нижних уровнях мегаполиса. Они организовали лабораторию по производству топлива и забывали поделиться прибылью с хозяином города, а иногда даже торговали этим довольно дорогостоящим снадобьем в обход официальной системы. Немалые суммы циркулировали по так называемым теневым кредиткам, которые были в ходу среди маргиналов и нелегалов всех мастей. Настоящее второе дно внешне устойчивой экономики. Прокололась банда весьма глупо. Из-за каких-то внутренних разногласий попыталась избавиться от одного из своих боевиков, вышвырнув его, израненного, неподалеку от шлюзов города, где его и подобрал сердобольный старичок, владелец аптечной лавки и по совместительству осведомитель. За киборгом установилась слежка, и когда он нашел вероломных товарищей, чтобы воздать им по заслугам, то привел на хвосте и группу карателей. Бывшие солдаты мастера Жиштова выбрали для своего жилища, а заодно лаборатории, недостроенную и заброшенную часть канализационных катакомб. Здесь не было камер, и микрорации практически не ловили волн. Опытные городские воины сделали очень грамотный выбор. Киборги-мастера Шакса вынуждены были действовать вслепую. Все, что им удалось, это раздобыть архивные чертежи и частично просканировать катакомбы эхолокационными приборами. Противник был проницателен и прекрасно осведомлен о возможной схеме действий киберотряда зачистки. Едва ворвавшись в катакомбы, солдаты Шакса столкнулись с яростным сопротивлением, как будто их уже ждали. В узких коридорах с низкими потолками погас свет, но в нем не было необходимости. На это задание отправили самых лучших воинов, у которых уже были установлены сложные визоры с инфракрасным и ночным зрением. Найт действовал исключительно по инструкции, как положено в подобных условиях. Он был безупречен, как отлаженный механизм. Один его выстрел отнимал одну жизнь. Он видел лишь силуэты, переливающиеся оранжевым, желтым и красным, а не живых людей. По четко отработанной схеме часть отряда прорывала оборону противника, затем другая часть проходила вперед, стреляя во всех, кто сопротивлялся, и уже сама удерживала позиции, пока не подходили на подмогу остальные члены отряда. Те, кто двигался в середине группы, успевали бегло заглянуть в черные провалы боковых ходов, освещая их мощными прожекторами, вмонтированными в шлемы. Киломовцы прекрасно знали все возможные схемы атаки, но все равно отступали, поливая противников огнем и проклятиями. Разбитые застарелой наркоманией, они не могли соперничать с крепкими, молодыми солдатами Шакса. Пленных не брали, раненых добивали. Тех, кто бежал, преследовали и уничтожали. Впрочем, бежали немногие. База нелегалов оказалась зачищена менее чем за час. Со стороны солдат Шакса только двое легкораненых. Тела погибших киборгов выволокли на улицу, сложили рядком. Уничтожать трупы не очень экономно. Далеко не дешевые имплантаты можно вырезать, обнулить генетические настройки и предоставить их в хранилище мастера. И как знать, может быть, позже купить что-нибудь полезное с отличной скидкой. Найв не подходил к этой линейке смерти, он поглядывал на чистокол подошв с настороженностью и едва осознаваемым мистическим трепетом. Мертвые собратья одновременно пугали его и казались совершенно нереальными, ненастоящими, почти игрушечными. Подумать только, ведь в телах многих из них застряли именно его пули. Вдруг он встрепенулся, заметив боковым зрением какое-то движение в глубине коридора, и бросился туда, на ходу надевая шлем, но забыл включить прожектор. Беглец тяжело дышал. Инфракрасным зрением было заметно некоторое понижение температуры в его боку и руке, на которых цвели маленькие, но яркие, хорошо заметные точки, там температура выше. Значит, туда попали пули. На полу быстро тускнели такие же яркие пятна остывающей крови. Противник вполне может заманивать в ловушку, но Най все равно не отставал. Киломовец налетел на дверь в конце коридора, та заскрипела и поддалась. Он вдруг бросился на пол, прокатился вперед и чуть вбок. И Най почти инстинктивно последовал его примеру. В то же мгновение мерно загрохотал артиллерийский пулемет на крутящейся платформе, и крупнокалиберные пули выбили каменную крошку из стены над головой Найта. Молодой киборг вскочил на ноги через пару перекатов и, развернувшись на звуки выстрелов, открыл огонь из декрайзера. Сидевший на платформе киборг коротко вскрикнул и вылетел с сидения. Найт не расслабился. Ускользнувший беглец где-то здесь. Не мог же он в пару секунд оказаться за пулеметом. Значит, противников двое. Красно-желтый силуэт мелькнул совсем рядом. Най развернулся, но вдруг оружие вылетело из его рук от мощного удара. В следующий миг в горло впились жесткие пальцы. Два киборга, рыча, покатились по полу. Кое-как Найт оттолкнул противника и приготовился к новой атаке. Пискнуло несколько выстрелов, и киломовец рухнул. Найт удивленно поднял глаза. К нему трусцой приблизился один из их группы. Судя по идентификационной картинке, которая высветилась на внутренней стороне забрала, Дел. Он скинул шлем и опустил декрайзер. «Ты в порядке?» Найт коротко кивнул. «Да, спасибо, ни за что», — холодно ответил Дел и шагнул к раненому врагу. Тот яростно хрипел. «Проклятый Ковальский, он, все он, сволочь, из-за него, надо было его грохнуть, скотина!» Коротко пискнул выстрел, и хриплое рычание оборвалось. Затем Дел прошагал к пулемету и выстрелил в голову второму противнику. Контрольный. После этого они с Найтом, согласно инструкции, вытащили оба тела на улицу. И вдруг Найт вскрикнул и отшатнулся. Безупречная боевая машина во мгновение ока превратилась в растерянного курсанта Академии. Он узнал их. Невысокий смуглый брюнет и смазливый, томный парень, мало похожий на киборга. Залитые кровью, осунувшиеся лица, изможденные топливной зависимостью, но все еще легко узнаваемые, пусть и прошло столько времени. Пулеметчиком был Яник Тукльковский, а его товарищем, Тадеуш Мазур, тот. «Это же тот», — сипло шептал Найт, не в силах оторваться от мертвого, застывшего взгляда. «Господи, Дел, ты же убил Тада». Дел стоял над телом, мрачный и молчаливый. Потом пробормотал. «Черт, правда, он изменился, конечно, за 5 лет. Ты что, не понимаешь?» Найт налетел на него и схватил за ворот. Остальные киборги из группы зачистки замерли в недоумении. «Вы же дружили, черт побери, Айник. Я с ним практику проходил, отличный парень. Ты их убил, и ты тоже». Дел отшвырнул от себя его руки и с силой пихнул в грудь. «Я что, знал, мать твою? Я что, видел, в кого именно стреляю? Это у тебя навороченные визоры, а не у меня. Это ты мог увидеть их лица, а не просто тепловые силуэты. В конце концов, мог бы и прожектором подсветить. Ты не меньше меня виноват, а то и больше». Найт тяжело дышал и ничего не отвечал, раздавленный его словами. «Ты не в тире, понял. Вот», — Дел ткнул пальцем в сторону Тада и Яника, — «вот настоящая смерть, а не безликие фигурки, которые падают где-то там далеко, за пару сотен шагов». Най все молчал. Дел поправил ворот и буркнул. «Задание выполнено». Он отошел и размашисто зашагал к своему байку. Най крикнул сорвавшимся голосом. «Что, теперь тот тебе посторонний? Просто нелегал, который подлежит уничтожению». «Да, посторонний», — рявкнул Дел, не глядя на него. «Прошло до хрена времени, многое изменилось, а тебе вроде как и не впервой убивать бывших друзей. Тран, Виктор Шталь, сука», — взвыл Дел совершенно не своим голосом и кинулся на Найта. Соратники бросились разнимать. Дел дрался так яростно, будто бы перед ним был недавний приятель, а очередной безликий нелегал. У него были стеклянные глаза. Он собирался убить. Кое-как капитану группы Айникену Айсу удалось его вырубить. Затем он схватил Найта за шкирку и уволок подальше. Прижав его спиной к стене, капитан сорвал с Найта шлем, несколько раз наотмашь ударил парня по щекам, потом приблизил губы к его уху и быстро зашептал. «Слушай меня внимательно, пацан. Никогда, слышишь, никогда, мать твою, не говори о Викторе Штализдылом. Особенно об обстоятельствах его смерти. Ты понял?» Най медленно кивнул. Айс отпустил его и буркнул. «Я не знаю, какая хрень случилась после того, как этот псих вышел из комы, но у него просто крышу рвет каждый раз, едва кто-то хоть намекнет на это давнее дело. У него точно мозги набекрень повернулись. Ведет себя так, будто был со Шталем едва знаком, а если вот так прямо сказать, он выпадает из реальности. Вот увидишь, когда Дел очнется, он не будет помнить ни единого твоего слова про Шталя. И не будет помнить ничего о том, как напал на тебя. В следующий раз он тебя замочит, глазом не моргнув, а наутро спросит, куда ты делся.